Глава третья. Княжество Сергея. Золотой лес. В это самое время. Кира лежала на небольшой полянке и нежилась под солнышком. Недалеко лежала полусъеденная овца, которую доедали электрические крысы. Алой Пуме было хорошо. Она сытая и довольная. Утром она исцарапала морду одному сильному монстру и прогнала его. Потом много бегала, гоняя крыс, а следом был вкуснейший обед. Зевнув, кошка подумала о том, а не поспать ли мне. Как неожиданно запищали крысы, а Пума ярко засияла золотой энергией. «Мяу!» Недоумевая, она вскочила на лапы, но тут же распласталась, ноги перестали держать ее. «Мяу!» Крысы распищались, в ужасе разбегаясь кто куда. Кира начала чувствовать себя странно и перепугалась, а ее тело сияло все ярче. При этом трава вокруг стремительно вытягивалась ввысь, окошко мяукало. И вдруг... Кира посмотрела на вытянувшийся корень золотого дерева, а миг спустя он и еще 6 таких обвили кошку. Она громче замяукала, но сияние начало гаснуть. Зато засияли Эльманель и Николь, которая была внутри него. Речь Посполитая. Кислотное озеро. «Поняли меня? Без глупостей! Одна ошибка, и мы трупы!» Перед Кислотным озером, которое своими испарениями опустошило окрестности, собралась большая группа людей. На них были специальные костюмы, защищающие от кислоты, яда и прочих агрессивных веществ. Их было 50 человек, многие из которых являлись магами. Остальные же — воины или рыцари. С ними было много артефактов, спрятанных под костюмом, а также имелось кое-какое оружие. Все же в озере живет опасный монстр. «Не расходимся! Держим магическую цепь и помогаем друг другу! Как только появится монстр, сразу изолируем его от воды и убиваем! Все, заходим!» Люди начали заходить в кислотную воду, которая тут же забурлила, но ничего серьезного. Костюмы имели отличную защиту, в том числе и магическую. Но только половина отряда с головой скрылась в озере, как вода начала сиять. Сперва от нее исходил теплый золотой свет, а пару мгновений спустя, когда люди уже в панике спешили к берегу, цвет воды сменился на темно-зеленый, и люди стали быстро погружаться в воду. Но не по своей воле, просто все, что было в воде, начало стремительно растворяться. Следом из воды хлынул поток кислотного облака, которое, уничтожая все на своем пути, добралось до законсервированной военной базы в 10 километрах отсюда. Ее бросили из-за кислотных испарений. Они не сильно вредили, но людям там находиться было опасно. А также пришлось провести герметизацию помещений, дабы защитить мебель и компьютерную технику. Однако сейчас там начало разъедать даже металл, цемент и пластик. Все превращалось в одно кислотное болото, а радиус поражения кислотой увеличился вдвое. И на этот раз людям пришлось бежать, сломя голову. Китайская империя Мин. Дворцовый комплекс. Сражения, шедшие по всему комплексу, постепенно подходили к концу. Предатели привели подкрепление и додавливали всех, кто сопротивлялся и не поддерживал возрождение Поднебесной. Люди, знающие, что такое Поднебесная, были в ужасе от перспективы ее возрождения. Ведь это мир, в котором будет править сила. Тот, у кого ее нет, лишь жалкий раб и грязь под ногами. Вот только даже если она у тебя есть, сила эта, то ты все равно грязь под ногами и раб того, кто сильнее тебя. «Будьте вы прокляты!» — выкрикнул воин с длинным китайским мечом в руках. Он скрестил клинок с двумя бойцами повстанцев в кожаных доспехах и оттеснил их. А рядом сражались его товарищи, те, кто еще остался в живых. Их оттеснили в тупик. Вокруг лишь стены, красивый сад, который был полон гражданского персонала дворца, и трупы напирающего противника. «Император слаб! Он не способен сделать империю вновь великой!» — ответил один из множества бойцов-бунтовщиков, и их становилось все больше. Из-за этого наступающие чувствовали превосходство, а защищающиеся понимали, что они умрут. Вопрос был лишь в том, скольких противников они заберут с собой. И, к сожалению, бунтовщиков, преданные войны бессмертного императора, планировали забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. «Вы, глупцы, раз смеете сомневаться в великом императоре!» — выкрикнул защитник и начал собирать силы для последней атаки, отчего его клинок ярко засиял. Противник же лишь скалился и тоже готовился. Но в этот самый момент небо пожелтело. Золотая волна пронеслась по небесам, разгоняя облака, а затем с неба на землю начали опускаться шарики духовной энергии. Но не успели они добраться до земли, как все застыло. Казалось, небо поставили на паузу. А десяток секунд спустя все резко изменилось, потому что эти шарики стали собираться и увеличиваться. Несколько секунд спустя, когда они сформировали тысячи шаров побольше, люди увидели его. «Бессмертный император! Он вернулся к нам!» — закричали радостные защитники, глядя на огромное лицо, смотрящее на людей с небес. А затем шары света вытянулись в копья и обрушились на землю, пронзая тысячи бунтовщиков по всему дворцовому комплексу. И пусть видимых ран не было, но все эти люди замертво попадали на землю. «Уходим! Мы должны уйти!» — бормотал один из тех, кому не хватило копья. «Убегаем! Бежим! Иначе император убьет нас!» Бунтовщики бросились прочь, а люди по всей столице выходили на улицу и падали на колени, молились своему великому правителю, чей лик они видели в небе. Вот только люди и не догадывались, что повторить такую атаку бессмертный император уже не сможет. Башня. Некоторое время спустя. Мы сидели на диване и, постановая, пили чай. Голова болела. Машка так вообще затылком больно ударилась, когда сознание потеряла. Здесь же в комнате присутствовал принц, его помощники, а также два старика из придворных. У последних аж глаза выпучены. Они как офигели, так и не разофигели. А еще здесь были Блэр, Сальма и Мия, уснувшие на моих коленках. Как бы чай на нее не пролить. Эвакуация наша была отменена, так как вражины бросились бежать, спасая свои задницы. В общем, сейчас нам ничего не угрожает. Ну а император... Машка хорошо так шарахнула его феромонами. Он уже всех служанок из тех, кто выжил, опробовал. Последнюю сейчас терзает. Этот старикашка и на Машку заглядывался, но благо ему хватило силы воли одуматься. Сейчас великий правитель Китая был тем еще слабаком. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Так что мы сидим и ждем, когда он придет в себя, дабы решить, что делать дальше. Как говорится, вспомнишь, а... «Прошу прощения, что заставил ждать». В помещение вошел распаренный мужчина в легкой домашней одежде. Император был высоким для китайца. 1,85 м, крепкого телосложения, длинные волосы, связанные в хвост, решительный взгляд и строгие черты лица. Слышал, что он для китайцев секс-символ. «Нам тоже нужно было время, чтобы прийти в себя. И простите, что не встаю. Я змею на коленках пригрел». Я кивнул на сереброволосую, что так сладко спала. «Понимаю», — улыбнулся он. Мужчина, превосходно говорящий по-русски, пожал мне руку, а затем и всем остальным, после чего плюхнулся на свободное кресло. «Спасибо. Я уже выслушал от женщин о том, что здесь творилось. Я очень признателен за помощь. Но сперва хочу узнать, что со мной было». «Кошмар. Какой-то демон смог проникнуть в вашу душу, насылая кошмары и заставляя вас ненавидеть самого себя и саморазрушаться. Впрочем, это лишь мое предположение». Я пожал плечами, аккуратно держа кружку с чаем. «Я лишь начинающий духовной практикой и не смог разобраться. А демона поймал, лишь когда тот вылез». «Память обрёвочна, но что-то вспоминается». Мужчина резко посмурнел, а затем тряхнул головой. «Разберусь». «Что теперь будете делать? В стране произошла попытка переворота, а регент мертв. Цесаревич кинул взгляд на коконы в углу. «Однако тот, кто, вероятно, его и отравил, все еще жив». «Дайте мне 2 часа отдыха, и я проникну в его сознание. Но не думаю, что я смогу быстро восстановиться». Бессмертный император покачал головой и посмотрел на свои руки. Пусть физически я и здоров, но этот демон высосал из меня слишком много сил. Даже память барахлит. Мне нужен минимум год, чтобы восстановиться». «И чтобы за этот год никто не понял, как вы ослабли», — добавил я. «Так и есть. Поэтому я уже распорядился передать послание всем верным мне родам. Мне нужна их помощь, чтобы справиться с бунтовщиками». «Да уж. Мы приехали просить помощи, а в итоге получили страну в состоянии гражданской войны. Но зато вы нам как минимум не враги», — подытожил я. «Как минимум часть страны», — ухмыльнулся император. «Осталось понять, какая часть за меня, а какая против. Но в любом случае благодарю за помощь. Как только восстановлюсь и уничтожу бунтовщиков, Китай поможет Российской империи в ее войне». «Звучит как отличный повод помочь своему соседу», — заулыбался я. «Не откажусь. Но сперва понять бы, в каком состоянии находится страна. Слишком долго я спал». Мы еще немного поболтали, после чего нам с дирижабля принесли еды. И мы хорошенько так подкрепились. А когда бессмертный император, который попросил называть его просто Фанг, немного восстановился, то мы разбудили пленника. Мия тоже могла влезть в голову пленнику, но тут важно, чтобы Фанг сам это сделал и получил информацию. А она удручала. Десятилетиями, если не дольше, поднебесники проникали во дворец и умы власть имущих. Так что, вероятно, под их контролем как минимум половина страны. К примеру, половина из древних кланов точно с возрождения Поднебесной. Что касается школ, то там все сложно. Вероятно, большая их часть присоединится к бунтовщикам, либо будут уничтожены разногласиями изнутри. Так что дела здесь не очень. Но и нам больше нечего тут делать. Оставив послов, которых мы лишь чудом спасли, ну и некоторых людей, собрались улетать. «Это небольшой подарок. Спасибо за мое излечение». Фанг вручил мне шкатулку. Она была запечатанная, и что внутри, я не понял. «Уверен, тебе пригодится. Удачи!» «Благодарю». Я пожал ему руку и на специальном спускаемом лифте поднялся на дирижабль. «Теперь нам нужно вернуться домой. Вот только лететь через Китай сейчас нельзя. Нас тупо собьют системы ПВО. Поэтому наш путь пролегал через Корё. В саму страну нас не пустят, поэтому пролетим между полуостровом и японскими островами. У тех все плохо с ПВО. Но хорошо с магией, так что лучше лишний раз не рисковать. Впрочем, стоило нам оказаться в каютах, как все мы попадали без задних ног и вырубились. Правда, поспать дали лишь 6 часов, ведь у японских островов на нас напали наездники на орлах. А я напомню, что наш дирижабль в бою получил повреждения, и многие орудия либо уничтожены, либо не работают. Да и в корпусе были дыры. Вот в эти дыры и полезли самураи. Орлы в лапах несли что-то вроде десантных корзин, забитых людьми. И их было довольно-таки много. «Что ж у вас так дофига?» — ругался я, сражаясь с этими сволочами. «Без брони, лишь легкая одежда, а также бритый лоб и макушка. Ну и хвостик сзади. Оружием у самураев была катана, а также короткий клинок на поясе. И сейчас их здесь было чертова дюжина. А находился я в столовой, где в корпусе красовалась большая такая пробоина». «Умри, свинья!» — кто-то выкрикнул из них и превратился в сплошную линию. Слишком уж быстро он двигался, оставляя после себя остаточный след из маны. «Тьфу на тебя!» Обильно выплюнув паутину, я покрыл ею несколько квадратных метров, и самурай попробовал перепрыгнуть ее, за что получил ногой в грудину и отправился в дыру в стене. Старый трюк. Затем я перенес из кольца массивный дробовик с артефактными боеприпасами и начал палить по самураям. Те выкрикнули что-то обидное и бросились в атаку, а я отскочил назад в дверной проход и продолжил стрелять. «Твое оружие бесполезно, мерзкая обезьяна!» — что-то прокричал один из самураев, выскочивший из-за спины падающего товарища с разорванной грудиной, и бросился на меня. Вот только в коридоре, помимо меня, была еще и Альма. Ее алмазный меч опустился на японца, и тот ловко защитился катаной. Но я, пока он стоит передо мной с поднятым мечом, просто выстрелил в упор из дробовика, прямо в рожу. А потом эти самураи закончились. Но прилетели новые. Они уже начали выпрыгивать из корзины, как Альма ударила ветром, сдувая людей и корзину. Еще и я молнией долбанул по птице. Огромной, кстати. Но одного попадания хватило, чтобы вырубить ее. Я принялся отстреливать следующую партию нападающих молниями. А немного правее меня стреляла Блэр. Самураи же лезли и лезли во все щели дирижабля. А потом появилась еще более большая птица, и уже по нам ударили ветром, вдувая в стену. Затем внутрь запрыгнули 6 сильных самураев. Они молча бросились в сражение, и я тут же получил ранение бедра, а затем еще штук 10 царапин. Движения воина с мечом были настолько быстры и сильны, что ни моя реакция, ни защита не помогли. Впрочем, если бы защита не помогала, вероятно, я уже был бы нашинкован, как капуста. Покрывшись алмазом, я взорвался электричеством, разрушая половину столовой, а затем разбросал липучих бомб, что покрыли пол особой субстанцией. Правда, часть субстанции ветром утащила в дыру в стене, а затем все оно взорвалось. Однако пламя и дым тут же утащило в дыру. Опаленные самураи, пережив мою атаку, резко бросились в атаку на нас с Альмой. Но на этот раз застать нас врасплох у них не вышло. Мы приняли бой и уже приноровились к шустрым и сильным самураям. И вдруг алмазный доспех Арахны лопнул, частично обнажая человеческую часть тела, живот и часть груди. Это настолько шокировало их, что Альма плюнула одному в лицо кислотой, а затем вместе со мной ударила ветром, причем настолько мощным, что самураев медленно потянуло в дыру в стене. Они хоть и сильны, да сопротивлялись ветру, но когда к ветру присоединились и морозные бомбы, людей покрыло льдом, а затем ледышки улетели за борт. Я же, подскочив к Альме, приложил к ней отломанный кусок брони и принялся заращивать его. Благо, камеры тут же уничтожены. Вот только пока делал это, появились новые самураи. Задолбали. Эти сволочи все лезли и лезли. Их нападение длилось более 2 часов, пока мы не покинули японские воды. Теперь понятно, почему их еще не разбомбили с воздуха. Но это лишь пока. Думаю, как освободится более-менее сильная группировка дирижаблей и приручителей, авиацию японцев разобьют в паре сражений. Уставшие и измученные после окончательной зачистки дирижабля, едва шевеля ногами, мы доползли до своей, чудом оставшейся целой каюты, и, оказавшись в кровати, сразу вырубились. Но на этот раз я все же смог выспаться. А еще мы прибыли во Владивосток. Судя по состоянию порта, здесь недавно прошло крупное сражение, и наши победили. Впрочем, в ином случае город, вероятно, находился бы в руинах. Во Владивостоке мы не задержались. Быстренько пополнили припасы и двинулись в Иркутск. А это еще 3000 километров. К сожалению, сейчас перелеты через Китай слишком опасны. Так что от Иркутска я своими лапками побегу до Эльманеля. Цесаревич решал дела, которых из-за ситуации в Китае было море, поэтому мы больше не виделись. Он работал, я отдыхал и восстанавливался после ранений. Но и выслушал Николь. Она умница и смогла поглотить энергию, что я передал ей и Кире. А вот все остальные, Блэр и Альма, не особо поняли, что произошло и как это повлияло на них. Я же ощущаю, что стал духовно сильнее. Насколько именно, пока непонятно. Так что пока летели, я занялся медитацией. Но скучающие женщины снова занимались своим стримом. Альма читала, Ева, которая уже восстановилась, носилась по всему дирижаблю, вывалившись из дыры 2 раза. Как, блин, медитировать, когда эта проблемная постоянно пытается самоубиться? Вручил ее стримершам, а те зачем-то нацепили на нее микрошортики и футболку, из которой почти вываливалась грудь. Что у них там творится-то? Ладно, неважно, лишь от медитации отвлекают. Я, кажется, начал что-то нащупывать, что-то необычное. Но вдруг вспомнил про бессмертного императора. Он достиг уровня того чудовища с проклятых островов, Пусть он и не обладает невероятным телом, но пока его душа цела, тело будет восстанавливаться. Так что он и правда бессмертный император. От размышлений меня отвлек голос Евы. Открыв глаза, увидел ее грудь, которой она меня душит. Ну и что-то бежит. «Победила! Я победила!» — кричала она, а мне захотелось связать ее. Ну или отозвать. «Я, блин, медитирую!» «Мы, кстати, уже почти прилетели», — добавила Блэр. «А Ева молодец. Она и зрителей очаровала, и интуиция у нее отличная. Хорошо в игре себе показала. Пусть и умерла 27 раз, а убила лишь одного». «И это хорошо себе показала?» «Ну, ее работа была лезть в толпу и ослаблять врагов, а мы их добивали». «Да, я молодец», — радовалась Ева, продолжая тереться грудью о мое лицо. Но раздался стук в дверь, и все отвлеклись. Пришла Анастасия и попросила меня сходить в каюту принца, что я и сделал, как раз хотел с ним обсудить одно важное дело. И какое совпадение, он тоже хотел об этом поговорить. Поэтому мы разместились в креслах. Нам поставили крепкий чай, булочки. Но вот без стен экранов это помещение выглядело как-то темно и необычно. Камеры разбиты, да и энергии не хватает, так что мы сегодня без картинки. «Значит, мне придется самому добивать монголов?» Я не мог не удивиться просьбе принца. «Из-за ситуации с монголами персы начали давить на степняков, дабы оттянуть наши силы, и нам придется это сделать. Но в подкрепление ты получишь боевой отряд, переручители и спецназ. Можно сказать, мы открыли Восточный монгольский фронт, и ты будешь его командующим. А командующий фронтом не может иметь звания ниже генеральского, с чем тебя и поздравляю». «Генерал Зябликов? Неплохо». «Эти бойцы, вероятно, будут под твоим командованием до окончания войны, поэтому позаботься о них. И уверен, ты не будешь разочарован». «Хорошо. А с землями, значит, тоже решили? Их можно захватывать?» «Да. Бессмертному императору те земли были без надобности, потому что они лишь усилят культиваторов, а народу пользы приносить не будут». «Вот как. Глава клана Сяо говорил, что там много ресурсов», — припомнил я. «В самом Китае их тоже много, но культиваторы мешают их добывать», — улыбнулся парень. «Теперь понятно. Лишние проблемы на его голову». «Так и есть», — согласился цесаревич и отпил чая. «Да и я тоже». «Поэтому можешь смело засеять всю Монгольскую империю лесом, а за ней и степь». «Даже так?» Великий хан Степной Орды выразил желание и надежду, что его бесплодные земли смогут превратиться в место, где смогут жить люди. И после войны готов обучить магов природы, которые смогут примирить людей и лес. «В этом нет проблем. Деревья мои не магические. Без потери связи с управляющим деревом они быстро станут обычными деревьями. Ну и, конечно же, они потеряют все особые свойства». «Главное, чтобы земля стала цветущей и плодородной. А с остальным, думаю, вы сможете договориться». «Наверное. Но меня удивляет такое отношение. Все же сейчас это крайне опасный лес. Вон, карельские джунгли. До сих пор не можете с ними разобраться». «Ну так этот лес принадлежит Зябликовым. С вас и спрос». Он заулыбался, а я аж хрюкнул от возмущения. «Вот же жопа хитрая. Значит, он уже в курсе, что часть молодняка Зябликовых переселят ко мне. И раз так, то мы будем нести коллективную ответственность за все, что связано с лесом. Но, учитывая, какие мы проблемные, этих самых проблем будет тьма. Выходит, что империя решила сделать из нас эдаких лесников-стражей. Вся южная граница империи будет защищена могущественным лесом, но и не менее могущественными стражами. Надо темнейшего переименовать в хитрожопейшего. Да ж, надо было догадаться до такого. И ведь все в выигрыше. Чем могущественнее лес, тем больше ресурсов я смогу получать с него. А южная граница империи будет под моим контролем. И всякий, кто проникнет в лес, столкнется с Зябликовыми. Ну и лесом. Это ж можно будет столько войск с юга увести, а также крепости. Разофигел обратно я, лишь когда оказался в Иркутске. Тут у императорской семьи есть имение на берегу озера. Но никто из них в этом имении так и не был, как и в отпуске. По крайней мере, по словам цесаревича. В общем, он предложил мне там отдохнуть. Но зачем? У меня тут есть один хороший барон, а там, глядишь, и девчата вернутся с фронта. У них погощу немного. В общем, взяв Машку, мы на такси поехали за многие километры от города. Вот только... «А ты говорил, что здесь глушь, оттого тихо и хорошо», — удивлялась она. «Да и я тоже». Деревушка перед поместьем Яковлевых выросла раза в два. А в самой деревне построены многоквартирные дома, целый микрорайон. Виднелись магазины и автобусные остановки. Судя по всему, здесь начал ходить автобус до Иркутска. Но поместье сейчас активно перестраивалось. Яковлев решил расширить свой дом, и теперь этот самый получил новый этаж и стал вдвое крупнее. Также барон построил новые теплицы и различные промышленные сооружения. Но и новую стену. Похоже, он увеличивает территорию поместья в 4 раза. Может, даже больше. Но новая стена, которая теперь гораздо выше и прочнее, еще только достраивается. Да и вижу, как в поместье возводят военные объекты. У Яковлева будет тренировочный комплекс для гвардейцев, казармы и ангар, видимо, под военную технику. Неплохо. «Ну так граф он теперь», — подсказал таксист. «Ого, а за что?» — поинтересовался я, сидящий на заднем сиденье с сестрой. «Ну так отбил нападение крупного отряда монголов, наладил производство столь нужных медикаментов, да и земель скупил немало. Ну и мужик он неплохой. У меня здесь тетка живет. Говорит, граф всегда был добрым хозяином, а последний год прям все изменилось. Жить стало лучше и сытнее». «Хм, спасибо». Нас привезли к воротам, и мы вышли, не став гнать таксиста внутрь. Вот только стоило мне коснуться земли, как из нее резко вырвался корень и начал меня обвивать.